Вы называете жестокостью то, что муж предоставляет жене свободу, давая ей честный кров имени только под условием соблюдения приличий. Это жестокость! Это хуже жестокости! Это подлость, если уже вы хотите знать! Со взрывом злобы вскрикнула Анна и, встав, хотела уйти. «Нет!» — закричал он своим пискливым голосом, который поднялся теперь еще нотой выше обыкновенного, и, схватив своими большими пальцами ее за руку так сильно, что красные следы остались на ней от браслета, который он прижал, насильно посадил ее на место. «Подлость! Если вы хотите употребить это слово, то подлость — это то, что бросить мужа! Сына для любовника и есть хлеб мужа!»